Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити» в наш вечер в пятницу. Мы с вами по пятницам договорились когда-то, это было давно, говорить о воспитании и любви. Но так как у нас сейчас, я не знал, что у нас снова появится пятница, и так как мы сейчас с вами слушаем тренинг, посвященный воспитанию, вчера вы слышали последнее занятие наше на этом тренинговом цикле, то, конечно, по пятницам давайте будем говорить о любви. И, конечно, как всегда, наши темы в первую очередь подсказаны вами и вашими звонками. Так случилось и на этот раз. И на наш телефон, на наш автоответчик, который, как вы знаете, начинает работать в дни прямого эфира по понедельникам, средам и пятницам, московским понедельникам, средам и пятницам с 19:00, а потом становится телефоном прямого эфира. Телефон этот 956-15-14. Он, естественно, работает и сегодня, всю нашу передачу. Так вот, на автоответчик поступил звонок, на который я просто, ну, не могу не ответить целой передачей. Я надеюсь, что вы примете в этом участие. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. У меня проблема, которую бы мне хотелось обсудить по пятницам. Расскажите, что такое влюбчивость? Для меня это состояние полного дурения. Объект моей любви постоянно испытывает на себе огромный эмоциональный пресс с моей стороны. Я буквально преследую его, доводя до почти безумия. И когда я добиваюсь близости с ней, эмоциональность резко спадает, и человек, и я, мы оба страдаем. Помогите, пожалуйста. Спасибо, Володя, Екатеринбург. Вот я и решил, что мы с вами вместе, ну не могу же я один, поскольку влюбчивость – это черта характера, присущая далеко не только Володе. Так вот, с чем она связана, чем вызвана, что мы имеем в виду, когда называем себя влюбчивыми. Конечно, и мужчин, и женщин. Как это нас характеризует? С какими проблемами мы сталкиваемся? И вообще, что это за черта характера? Плохая или хорошая? И в конце концов, как от нее избавиться и нужно ли избавляться вообще? Вот тема нашей сегодняшней программы, тема нашего пятничного обсуждения по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14. Хороша или плоха влюбчивость? И как с ней бороться? Ну и, конечно, пока вы раздумываете, а не набрать ли номер 495-956-15-14 и не рассказать о своей собственной влюбчивости, об ее отрицательных и положительных сторонах, о причинах, с которыми, как вам кажется, связано ее возникновение в вашем характере. Мы с вами слушаем музыку. Я хочу сказать, что в танго, в классическом аргентинском танго, существовал такой стиль, ну, наверное, он и существует, который называется милонга. Это такая, что-то вроде тангеты, вариант легкого танго, не совсем танго. И вот у этой самой милонги, которая, как мне кажется, и характеризует музыкальную влюбчивость, вот если танго, оно поет о любви, то милонга как раз, по-моему, о влюбленности. Ну, это мое субъективное мнение, нигде я такого не читал. Так вот, у этой самой милонги были свои мастера, и самый известный из них, который писал вот танго-милонги или просто милонги, звался Мариано Морос. Он был композитором, певцом, аранжировщиком и пианистом. И все это он делал в 50-х годах. Это было славное время, когда танго еще не было так популярно во всем мире, как сейчас. И вот милонги Мариано Мороса мы с вами сегодня и слушаем. Может быть, они что-нибудь подскажут нам в отношении того, что же это такое, это самая влюбчивость. 956-15-14. Такие еще мелодии любят в Аргентине. А как любим мы, с чем сравнить, по крайней мере, состояние влюбчивости? Обратите внимание, мы сегодня говорим о влюбчивости как о черте характера, а не о влюбленности. Но, пожалуй, я все равно не могу не привести образного сравнения, которое звучало у нас на автоответчике до начала эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, это Марина из Подмосковья. Частая влюбленность подобна калорийному укусу. Расчувствуешь больное место, вроде бы приятно, но дело это бесполезное, ни уму, ни сердцу. Другое дело, когда тебя ужалит пчела. Медики говорят, что это полезно. Так же и любовь, одна единственная и на всю жизнь, подобна жалоб пчелы. Спасибо, до свидания. Ну вот, сравнение замечательно образное. Однако, что касается уровня страсти, то, во-первых, я бы сказал, что все зависит от того, с чьей стороны мы смотрим на укус пчелы. Если со стороны человека, то это, конечно, хуже, чем укус комара. Ну, в общем, все равно достаточно быстро проходит. А вот если со стороны пчелы, то, как вы, наверное, знаете, она-то как раз достаточно быстро и погибает, оставляя в наших телах свое единственное жало. И если рассматривается комары как влюбчивость, то с другой стороны, ну, кто из нас не бывал до смерти закусан комарами. Все как бы зависит от количества. А вдруг этих комаров будет очень много? Однако я хочу предложить к обсуждению не только и не обязательно комаров или пчел. Вот, например, если наши радиослушательницы приходят в голову именно они, то к мне, как ни странно, в голову пришел почему-то Пушкин. Ну что абсолютно все люди знают о жизни Пушкина, даже в том случае, если они плохо учились в школе? Ну, в первую очередь, огромный донжуанский список. Лицей, эпиграммы, дуэли, задиристый характер, сотни женщин. Вот биографы насчитывают только одних дуэлей около 15 так называемых дел чести. Кем же был все-таки Пушкин? Он был человеком влюбчивым или любящим? И можно ли что-то сказать о нем в этом ключе? В этом ключе. Как описывал свой характер сам Пушкин? Ну, в письме к своему приятелю он писал о себе: неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно. Также критично относился он и к своей внешности. Хорош я никогда не был, а молод был. Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит. Благодарственные строчки художнику Кипренскому, если вы помните. Ну, что еще? Очень любил хвалить себя. Причем хвалил себя больше для себя, чем для окружающих. Ну, про Евгения Онегина всем известно. Айда Пушкин, айда сукин сын, какой роман написал. Конечно, Пушкин был человеком в высшей степени неустойчивым. Но можно ли проблему влюбчивости, например, влюбчивости Пушкина, рассматривать только через посредство, ну, скажем, только через посредство его неуверенности в себе? Ну, собственно, именно об этом говорит нам наша радиослушательница. Цельная личность и любит так же глубоко и цельно. Влюбчивость – это однозначно плохая черта характера. Это предпочтение большого количества комариных укусов. А хорошей чертой характера является постоянная, одна и устойчивая любовь. Однако, вместе с тем, нет, наверное, в нашей российской культуре человека, который, несмотря на все это, в общем, вызывал такое поклонение, как Пушкин. Слабым ли он был человеком? Ну да, наверное, слабым. Знали ли женщины, которые его любили, о том, что он человек влюбчивый? Ну да, в общем, наверняка знали. Об этом сохранились записи и в дневниках, и во многом другом. И тем не менее, мы преклоняемся перед ним. Может быть, все-таки нельзя говорить о влюбчивости только как об однозначно плохой черте человеческого характера. Может быть, в ней есть что-то еще, ну, например, что-то еще хотя бы с точки зрения характера Пушкина. Это просто еще одна тема, предлагаемая к обсуждению. Давайте подумаем об этом во время, ну, естественно, очередной мелонги Мариана Мороса. Линда, Линда, Линда. de playa del olvido te arrojó, de la fiebre de mis ojos al dolor, del cariño que en tus manos puse yo, amor de nuestro amor que fue el adiós, del pañuelo que en el aire se perdió. Ay, linda, linda, la nieve de tus perlas al reír, en el frío de mis horas era el sol, y el milagro de tus ojos me adoré, razón y religión de mi existir, martillo de perderte y de morir. Linda, linda, cuñado de rodillas me perdí, cuando pienses otra vez de nuevo en mí, cuando pienses otra vez de nuevo en mí, en mi bien, mi amor. Ну, с вашего позволения, возьму короткую паузу для объявления, для коротких объявлений. Во-первых, у нас с вами завтра состоится последнее в этом году заседание клуба наших радиослушателей, клуба «Серебряные нити». Клуб этот, напомню вам, представляет из себя тренинг, который веду я, и мы с вами как раз и попробуем завтра почувствовать, что же все-таки надо сделать человеку, чтобы научиться любить, или, по крайней мере, ну, хоть как-то попробовать понять, что же это такое. Может быть, стать влюбчивыми, а может быть, наоборот, избавиться от влюбчивости. Как подступиться к пониманию другого? Вот такая тема у нас завтра. И телефон клуба постоянный 8-906-716-39-53. Ну, еще скажу, что мы с вами, остался долг за мной, связанный с этим годом, поскольку с лета мы с вами путешествуем по человеческим возрастам, и у нас остались две семилетки человеческой жизни, два возраста. Это возраст от 56 до 63, и от 63 до 70. И мы постараемся оба этих возраста, чтобы закончить путешествие, обсудить на следующей неделе. И в понедельник мы говорим о загадочной семилетке в человеческой жизни, о том, что же самое главное в возрасте от 56 до 63. И ждем, как всегда, ваших звонков по постоянному телефону нашему с 7 часов вечера на нашем автоответчике 956-1514. Этот телефон. Доброй ночи, Алексей. Четверостишье. Алексей, это вы? Это я. Доброй ночи. Слушаем вас. Дело в том, что когда мне захотелось девчонку поцеловать, она была не готова, я ей прочитал четверостишье. Да. Птице трудно жить без песен. Мир без песен тих и пуст. Мир чудес не столь чудесен без твоих желанных уст. Так. Она меня поцеловала так, что это уже не эпизод, а это веха в моей жизни. Так. Вы считаете, что это было влюбчивостью с вашей стороны или с ее? Это было абсолютно искренне. И ее поцелуй был абсолютно искренним. Я не хочу о грустном. А сколько я вам его было... могилу нашел. А сколько вам было лет, Алексей? Ей... Когда произошел... Ей было 19, мне 20. Понятно. А почему, простите, могилу? Она умерла? Она погибла. И когда ее сестра сказала, ты все равно не найдешь. Ну, по приметам, там, она объяснила так вот, ну, там кладбище немеренное, а мне ножки сами привели. Ну, это уже, как говорится... А это через сколько времени случилась беда? После вот того исторического пациента? Это вопрос такой, сейчас я не калькулятор, ну, так понятно, быстро не могу сказать. Хотя бы примерно? Хотя бы примерно, ну, через 20 лет. Срок уважительный. Да. И оказалось, что то, что вы считали влюбчивостью, было главной любовью вашей жизни? Я это не могу сказать. Об этом все люди знают, которые вокруг меня, там, мои близкие. У меня ее фотографии, вот, у меня дети, у меня семья. Дети приезжают. Вот, фотография – это Маша. И дети понимают, потому что, да, у папы вот такое, такое было, и, ну, то, что произошло, то произошло. Ну что ж, я думаю, такая фотография, это прекрасно. Спасибо вам за историю, Алексей. Наверное, даже не знаю, как сказать, скорее всего, это и есть история о том, что... Влюбчивость и любовь только кажутся вещами очень далекими друг от друга. Мне все время хочется сказать, что главное это ведь не упустить чего-то очень важного в этой жизни. Потому что, хотя Володя, который звонил, и говорит о том, что как бы вот после близости... Он и его партнерши как-то охладевают друг другу. И хотя понятно, что когда мы говорим слово «влюбчивость», мы имеем в виду некое человеческое свойство, которое мы с вами в одной из передач, по-моему, относили к греческому слову «филия». Помните такие представления о типах любви? Один тип называется эросом, второй – филией, а третий – агапе. Это разные греческие слова, которые мы гораздо позже, чем древние греки, стали объединять в одном понятии – любовь. И хотя влюбчивость, вне всякого сомнения, несет под собой некую несдержанность желания, именно то, о чем говорил Володя. Но посмотрите, какими потрясающими вещами она иногда кончается. Конечно, мы не знаем историю Алексея, но тем не менее, я так понимаю, что когда-то, очень давно, это был для него один из комариных укусов. Просто комариных укусов на еще не сильно израненной коже. Но потом оказалось, что этот комариный укус ведет его через всю жизнь. И, наверное, тогда, в тот момент, Алексею не хватило чего-то вроде интуиции. Есть такая базовая функция у человека. Мы, наверное, сейчас можем сказать, что так как Пушкин был поэтом, и поэтом великим, то его главным человеческим свойством было воображение или что-то другое. Но ведь на самом деле Пушкин остался в нашей культуре. Пушкин остался в нашей культуре на сотни лет, потому что главной функцией его внутреннего «я» была интуиция. Именно интуиция, именно чувство чего-то основного, что существовало в России, и привело к тому, что мы считаем его не просто Лавеласом или Дон Жуаном, а прощаем и даже восхищаемся его донжуанским списком. Может быть, люди, которые умеют использовать интуицию и чувствуют что-то во Вселенной, по каким-то странным причинам тоже становятся влюбчивыми. Доброй ночи, Елена. Елена из Ярославля нам дозвонилась. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я по поводу любимого Александра Сергеевича. Угу. Я думаю, что влюбчивость – это тоже акт творчества. Но они несовместимы. Ну, понимаете, вот... Смотрите. А нельзя ли чуть-чуть погромче? Я почти не слышу, что вы мне возражаете. Я попробую. Давайте сначала вы, ладно? Слушаю сначала вас. Сначала я, да? Ага, хорошо. Пушкин писал: «Прошла любовь, явилась муза, и приснился темный ум, свободный вновь еще союза, свободных мыслей, чувств и дум». Вот. Но когда он был влюблен, он был глуп и нем, по его же собственному признанию. Вот. А если бы Пушкин не встречался с музой после влюбчивости, он бы превратился в Дон Жуана. Он же описал этот случай. Дон Жуан тоже был творец, но он искал в женщинах акт творчества. Но муза к нему не являлась, поэтому были только женщины. Вот и все. Наш замечательный историк... Здесь еще Елена? Или здесь, да? Да, но я почти не слышу. Наш замечательный историк Василий Ключевский, когда-то, который был, между прочим, заправским Дон Жуаном, хотя в истории остался как историк все-таки в первую очередь, он когда-то писал: «Мужчина занимается женщиной, как химик в своей лаборатории. Он наблюдает в ней непонятные ему процессы, которые сам же и производит». Вы что-то похожее имеете в виду. Ну, вы знаете, на самом деле, вот что интересно. Не только по поводу Пушкина, но даже по поводу влюбчивости у меня нет в голове какого-то готового ответа. Я просто знаю, что люди главной базовой особенностью которых является тончайшая интуиция или то, что можно назвать чувствительностью к вселенским процессам, к всеобщей гармонии, к божественному, очень часто оказываются чрезвычайно влюбчивыми людьми. И не с тем числа, на самом деле, и можно перечислять до бесконечности. Причем люди обоего пола. Доброй ночи, Ирина. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот с удовольствием слушаю, и мне кажется, что влюбчивость, она присуща и мужчинам, и женщинам, и это чувство скорее хорошее, чем плохое. Просто дело в том, что влюбчивость, она бывает разного уровня. В зависимости от того, на каком уровне находится душа, как бы палитра внутренняя, мироощущение, восприимчивости человека. То есть она бывает высокая, она рождать должна обязательно что-то, а бывает низкая. И почему-то мы называем влюбчивостью просто какое-то плотское вожделение часто. Вот тот молодой человек, который первый позвонил, я не вижу там никакой влюбчивости. Что оно рождает? Постель? Все, влюбчивость рождает у Пушкина прекрасные произведения. У кого-то она заставляет по-новому увидеть мир, обратиться к литературе, к музыке, к цветам, вообще к миру, понимаете? Влюбчивость – это как вот открытость первая, непосредственная. Вот. А она должна со временем перерастать во что-то более глубокое. Вот она ведь... должна обязательно давать плоды. Плоды не телесные, а душевные, сердечные и умственные. Вообще, очень интересно. Вы знаете, Ирин, вот мне кажется, что в сегодняшнем мире в действительности влюбчивость в огромной моде. И нам ее прямо или косвенно всячески проповедуют. Да, такое количество противозачаточных средств, косметики, как бы постельного белья, я уже не говорю о специальных секс-шопах, просто невозможно продать поколению людей, которая будет иметь одну любовь. Да? Но вот проблема заключается в том, что есть как бы для меня, я, наверное, те же самые слова повторю, может быть, немножко по-своему. Здесь есть две совершенно разных влюбчивости. Одна влюбчивость – это влюбчивость пустоты. Вот когда смысл жизни заключается в приобретательстве, то это примерно то же самое, что смысл жизни, заключающийся в нескончаемой смене объектов. Ну, неважно, каких. Да, это объект коллекционирования, ведь в сущности своей этакая мужская влюбчивость очень часто представляет из себя, из собой коллекцию успехов. И эта коллекция успехов чаще всего имеет некую самоценность. Да, вот человек этим и живет. Один собирает марки, другой собирает кусочки лифчиков у своих побед, поролона. Вот знавал я такого одного, значит, влюбчивого. Вот. Но проблема не в этом, а проблема в том, что в действительности, если человек влюбчив, то он имеет в виду чрезвычайную эмоциональную возбудимость. Есть разница между влюбчивостью и сексуальной озабоченностью, правда? Вот как вы думаете, Ир? Вот она есть. Влюбчивость – это непрерывная потребность скорее эмоций, чем тела. Да, я об этом и говорила. Это потребность влюбляться, а не коллекционировать. Влюбляться, а не добиваться постели. Вот-вот-вот. И тогда за этим стоит глубокая эмоциональная чувствительность и несбалансированность, как у Пушкина. Если человек в конечном итоге ограничивает свою жизнь собиранием некоторой коллекции женщин, то, по всей видимости, это его устраивает. И как бы вряд ли это очень умное коллекционирование, но мы с вами не сможем его ни осудить, ни одобрить, потому что есть женщины, которые с радостью становятся участницами коллекции, есть мужчины, которые собирают такие коллекции. Это некая такая самодостаточная в себе среда. Даже курортные романы, вот мы когда-то о них говорили, они бывают разные на самом деле. Они бывают романами влюбленности страстной и безумной. Как только меняется обстановка и привычные условности отпадают, а бывают такими не очень эмоциональными, коллекционными. Ты красивый мужчина, я красивая женщина, нам обоим нечего делать. Пойдем к тебе в номер, что время зря терять, подсказывают мне из студии. Как бы вот, да, но влюбчивость – это нечто совсем другое. Это значит, что мои эмоции хотят найти какую-то мишень, какую-то другую, творческую, религиозную, какую угодно. А так как я никаких других мишеней, кроме себя, не вижу, я вот эту свою интуицию, эти вспухающие во мне эмоции, способен тратить только на женщин. И если именно потому, что я где-то в глубине души чувствую, что эти эмоции предназначены не для этого, я вдруг начинаю ощущать тупик. Спасибо, Ирина, большое. Доброй ночи, Елена Николаевна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Спасибо за нежную тему. Вот я тоже хотела сказать о влюбчивости. Знаете, можно развивать как бы на две те. Как поверхностную такую, или немножко легковесную, и как глубинную такую, духовную. И в том и в другом случае, мне кажется, можно быть эмоциональным, импульсивным, разным таким, романтизирующим свое отношение, так сказать, к другому человеку. И, наверное, можно говорить, что вот дальше на глубинном уровне это будет переходить на творческость. И эта влюбчивость творческому человеку просто даже необходима. Именно, чтобы все время был оголенным нерв. Он заводит так себя, да? Да, некоторым образом. Пружинку в себе заводит для того, чтобы этот эмоциональный нерв не ослаб. В общем, он все время ему действительно дает вот встречу с музой. Он ищет постоянно этого контакта, и он проверяет себя вот на эту чувствительность. А если в только очень важно, извините, только да. очень важно для него и для музы, чтобы он не перепутал, да? Вот Пушкин не перепутал, он заводил себе эту пружинку и писал бессмертные стихи, запираясь в Болдинскую депрессию. А как бы вся эта беда в том, когда ты не видишь, просто не видишь ничего другого. Ты видишь только свою способность увлекать женщин этой эмоциональной волной, и за этим больше ничего не стоит. И вот тогда ты начинаешь попадать в тупик, потому что на самом деле эта пружинка внутри, она была предназначена, ну, не только для этого. Да, я правильно рассуждаю? Я с вами соглашусь, но, может быть, еще дальше пойти, рассматривать это еще как с точки зрения иметь и быть, потому что влюбчивость – это фактически иметь, а на глубоком уровне – это быть. Ну вот я, например, не знаю, как про Володю, который вот звучал первым, но про Пушкина я не вполне согласен. Для него это было формой бытия. И я, кстати говоря, знаю достаточное количество влюбчивых мужчин и еще большее количество влюбчивых женщин, о которых мы сегодня вообще не говорим. Вот. Почему-то. Потому что это как-то мы приписали такое равенство, которое этим живут. Вот в чем я вижу как бы внутреннюю ошибку. Вполне возможно, что она связана еще с одной очень важной вещью. Вот, я уже не помню, только я пытался вспомнить всю сегодняшнюю передачу, но не могу. Дело в том, что кто-то посчитал, все вообще на свете посчитано, что чем больше влюбчивость людей в культуре, тем меньше в ней остаются романтики. Вот романтика, мистический поиск, смысл жизни, подвиги, приключения, вселенские тайны уходят. Появляется очень много влюбчивости. Любовь становится центром. И поэтому, может быть, вообще проблемы с влюбчивостью сегодня напрямую связаны с тем, что романтизм уходит. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Не знаю, насколько я прав. Может быть, в оставшуюся минуту попробую вот какую вещь сказать. Карл Густав Юнг, основатель аналитической психологии, как вы знаете, описывал архетипы. Это такие наполненные энергией психические структуры, которые в каждом из нас присутствуют, и как гены определяют наше физиологическое развитие, так и архетипы психическое. Так вот, из мифологии американских индейцев племени Винни-Багас Юнг когда-то взял архетип трикстера. Трикстер – это фигура, воплощающая в себе физические страсти и желания, неподвластные разуму. Ну, вот как Володя. Несознательные размышления определяют поведение трикстера, а вот эти самые страстные и бессознательные порывы. Дух трикстера, например, в средневековье выражался, ну, скажем, в празднике «Пир дураков», во время которого вот, в 1998 году было совершено столь много мерзостей и постыдных действий, что святое место было осквернено не только непристойными шутками, но даже и пролитием крови. Ну, не стану читать там подробности вот этих средневековых действий. Нам можно вспомнить еще образ, схожий с трикстером. Это образ Диониса, бог вина, опьянения, оргиастической музыки и безумия. Так вот, Юнг считал, что образ трикстера – это такая психологическая структура, такая психологема, которую необходимо человеку объяснить. Он должен найти в себе этот образ и научиться наполнять его тем самым творческим содержанием, о котором мы сегодня и говорили. «Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет, и тленья убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один спит. Вот когда каждый влюбчивый научится находить в себе вот этот порыв, вот тогда, я думаю, что и влюбчивость его станет гордой, потому что ведь самое главное сделать так, чтобы влюбчивость не приводила к униженности, по крайней мере, того, кто влюблен. Ну вот, наверное, и все. Желаю вам спокойной ночи и до разговора о загадочном возрасте 56-63 года, который состоится в понедельник. Мы с Марианой Моросом желаем вам спокойной ночи. Azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves todo en el mundo, es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor desde esta tarde sol. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste. Amor, cuartito azul de mi primera pasión, oh, guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé,